«Мама, удивительно, что ты вернулась так рано», — сказала Кека, подходя к ней. Юрика посмотрела на Идзуми, затем на Кека. Она машет рукой, как бы прося Кека подойти ближе. «Не Никитян, кто это? Твой парень?» — Юрика шепталась с Кека, так как ей было любопытно узнать об Идзуми. «Чи-чи, что ты говоришь? Это не так». Кека покраснела, отрицая это. «Хи, тогда как его зовут?» «Миемура», — сказала Кека, но она что-то подумала. «А как его зовут по имени? Я знаю только его фамилию, но никогда не знаю его полного имени». «Миемура?» Юрика удивленно склонила голову на бок. Идзуми знает, что Кека не знала его полного имени. Поэтому он подошел ближе и представился. «Извините, меня зовут Миемура Идзуми. Приятно познакомиться, мадам», — вежливо сказала Идзуми. «Итак, Идзуми-кун, ха, не называй меня мадам, называй меня мамой, это было бы прекрасно, ты же знаешь, вы учитесь в той же школе, что и она», — спросила его Юрика с улыбкой. «Да, мы учимся в одном классе, хотя она, кажется, не знает моего имени». Затем Идзуми с улыбкой повернул голову к Кека. «Разве это не потому, что ты мне не сказал? Более того, вы тоже не знаете моего имени». Кека покраснела, обвиняя Идзуми. «Кека, верно? Уфу-фу-фу, вы похожи на знакомую пару», — внезапно вмешалась Юрика, хихикая. «Мы не такие». Кека отрицает это, краснея, в то время как Идзуми просто слегка улыбается, когда он смотрит на ее смущенный вид. После этого Юрика представляет себя и разговаривает друг с другом с некоторыми шутками. Конечно, Юрика просила Идзуми о стольких вещах, поскольку чувствовала, что Идзуми подходит на роль ее зятя. Идзуми рассказывает о том, что у его семьи была довольно известная кондитерская. Глава 48. Друг, Идзуми вышла из дома Кека и вернулась домой. Он зашел в круглосуточный магазин, чтобы купить пачку сигарет. Когда он закурил сигарету после того, как вышел из круглосуточного магазина, он с любопытством поворачивает голову в сторону, чувствуя присутствие кого-то, кто намеревается приблизиться к нему. Миемура, тот, кто подходит к Идзуми, выглядит удивленным. Синда. Идзуми поднимает брови, он тоже удивлен, встретив его в этом месте. У Синда Кайчи средние колючие оранжевые волосы, а его рост немного выше Идзуми. Он друг Идзуми еще со средней школы. Несмотря на то, что он однажды провалил оценку и сейчас все еще учатся в младших классах средней школы, Идзуми по-прежнему считал Кайчи своим другом. «Хе-хе, как ты выглядишь? Смена имиджа, а теперь ты тоже куришь». Кайчи подходит к нему, затем кладет руку на плечо Идзуми. Он знает, что у Идзуми был пирсинг в ушах, но это первый раз, когда он увидел его внешность, которая сильно отличается от того времени, когда они были в младших классах средней школы. «Хочешь попробовать?» Идзуми протягивает свою сигарету Кайти. «Нет, я не курю. Но на самом деле, меня удивляет, когда ты сейчас выглядишь как преступник. Ты тоже такой в школе?» — спросил Кайчи. «Нет, я скрываю свой пирсинг, так что моя внешность немного отличается». «Хмм, ладно, не бери в голову. Миемура все равно остается Миемурой». «Ах да, дай мне свой номер, я потерял твой контакт», — сказал Куичи. Затем Идзуми назвала ему его номер. «Мне пора идти, увидимся». Затем Куичи ушел. Идзуми просто помахал ему рукой и вернулся к себе домой. «Я дома». Идзуми открыл дверь, и тот, кто приветствует его, это. «Где ты был? Ты знаешь, который сейчас час? Как студент, разве ты не должен учиться, а не валять дурака до ночи?» «Это Мафую». Она отругала его, потому что чувствовала, что Идзуми ведет себя как преступник, когда она смотрит на его внешность с 8 пирсингами на ушах. «Пока у меня нет красного в моих оценках, разве это не нормально?» Идзуми сказал это небрежно, когда он вошел. «Твое дыхание, ты курил, ты все еще несовершеннолетний». Мафую свирепо посмотрела на него. «Черт возьми, это из-за моей привычки в прошлой жизни. Это невыносимо, если я не курю, но я не могу этого сказать». Идзуми нахмурился, так как не знал, как объяснить. «Ну, Мафую-тян, что мне тогда делать?» Идзуми обернулась и посмотрела ей в глаза. «Мафую-тян», глядя на ошеломленную Мафую, Идзуми ускользнул и вошел в свою комнату. Он не забыл запереть ее, так как не хотел, чтобы Мафую его беспокоила. Когда Мафую пришла в себя, Идзуми уже закрывает дверь своей комнаты. «Этот парень». Мафую на мгновение разозлилась, затем она вздохнула. Она могла только думать, что Идзуми стал таким из-за своего опыта в младших классах средней школы. Она хотела изменить его, но не знает как. Тем временем в комнате Идзуми он включил свой ноутбук. Поскольку он не мог узнать мнение Кека, он решил создать первого виртуального идола, который был бы похож на Хацуне Мику внешне или в одежде, но со светлыми волосами, как у Сейлор Мун. Он планировал сделать только трех виртуальных кумиров. Первой должна быть модель Хацуне Мику, второй – Мигурин Лука, а третий – Кагаминерин. Следующий день. Первый урок – это физкультура. На прошлой неделе физкультура только начиналась, но Идзуми не знает, что такое сегодняшняя физкультура. Идзуми быстро переоделся в форму и отправился на поле. Глядя на футбольный мяч на поле, Идзуми догадывается, что на этот раз он либо играет, либо просто жонглирует мячом. Идзуми любит футбол, но никогда в него не играет, поэтому он немного взволнован. «Хорошо, прежде чем мы начнем, я сначала проверю вашу посещаемость», — сказал учитель, начиная называть имена учеников одно за другим. «Хорошо, никто не отсутствовал. Итак, сегодняшний урок – жонглирование, стрельба и пас. Если вы хотите играть в футбол, делайте это после того, как мы сделаем это». Громкие приветствия были выкрикнуты мальчиками, в то время как девочки вели себя как обычно. «Ну, это потому, что большинство девушек не подходит для игры в футбол. Миямура Идзуми, Исикава Тару, теперь твоя очередь». Идзуми знает этого парня. Он тот парень, который интересуется Кека. Тару немного выше Идзуми. У него хорошо сложенная фигура, относительно коротко подстриженные фиолетовые волосы и фиолетово-голубые глаза. Они передают мяч друг другу. Учитель сказал, что он подсчитает, сколько проходов они сделали в течение одной минуты. Идзуми был уверен в своем ответе, но в случае передачи мяча он не был уверен, так как он никогда не играет. Через несколько минут после того, как они закончат передачу, жонглирование и стрельбу, Идзуми берет один из мячей, чтобы поиграть с ним в одиночку. Его оценка в тестировании жонглирования, паса и стрельбы была достаточно высока, чтобы заставить всех посмотреть на него, хотя он немного сожалеет о своем поступке. Несмотря на то, что он допустил много промахов в своем жонглировании, он случайно сильно ударил по мячу, даже если сдерживался. Это заставило всех обратить на него свое внимание. Когда он играет с мячом, кто-то подходит к нему. Это Исикава Тару и Юрасю. Усю зеленые волосы и зеленые глаза, почти идентичные его волосам. Этот парень Сю всегда говорит громким голосом. С ним было легко ладить. «Эй, Миямура, верно? Почему ты всегда один?» — спросил Тару. Тару на самом деле хороший парень, который никогда не судит о людях только по внешности. «Да, да, ты должен ладить со всеми», — весело сказала Сю. Ну, на самом деле Сю не понимал его, пока некоторое время назад он не преуспел с футбольным мячом. Ну, многие люди видят других только потому, как они выглядят. «На самом деле мне не нужен такой друг», — сказал Идзуми, слегка встряхивая его. «Угу, как бы это сказать, такое чувство, что ты намеренно дистанцируешься от остальных», — сказал Тору. «Верно, я это сделал, но вы все равно решили обратиться ко мне, не так ли? Ты такой хороший парень». Идзуми одарила Тору улыбкой, от которой у того мурашки побежали по коже. «Что это за улыбка? У меня нет такого хобби». Тару думал, что Идзуми интересуется им в каком-то романтическом смысле. Или это должна быть любовь мальчиков? Это заставляет Идзуми взорваться. «Что, черт возьми, с твоим разумом? У меня нет такого хобби, ты же знаешь». Идзуми очень хотелось дать ему пощечину. Как он мог подумать что-то подобное? «Ха-ха-ха». Сю, которая была в стороне, громко рассмеялась, что удивило других одноклассников. На стороне девушки Кека смотрит на Идзуми, которая Стару и Сю. «Значит, этот парень наконец-то поговорил с остальными?» «Да», — Кека пробормотала что-то, что было слегка слышно Юки, которая была рядом с ней. «В чем дело, Хари?» — спросила Юки. «Это пустяки. Между тем, ты, должно быть, Юра, верно?» — спросила Идзуми. Хотя он знал его, он все еще спрашивал лично. «Да, я никогда не замечал тебя раньше, но я не ожидал, что ты хорошо играешь в футбол», — сказал Сю. «Я заметил, что ты всегда был один. Я думал, ты типичный книжный червь, который смотрит свысока на глупого». Тару разговаривает с Идзуми о том, как он выглядел в классе. «Я, книжный червь, если меня ничего не интересует, я даже не буду утруждать себя учебой», — сказала Идзуми со смешком, который удивил их. Они не видели, когда Идзуми спал в классе, потому что его место было позади них. «Я думал, ты прилежный, но оказывается...» «Ладно, не бери в голову. Кстати, некоторое время назад ты мог бы также стрелять и жонглировать. Вы когда-нибудь участвовали в турнире в младших классах средней школы? Тару с любопытством спросил его. Учитывая мастерство Идзуми, он считает, что Идзуми когда-либо играл на турнире. Но, нет, мне нравится футбол, но я никогда раньше в него не играл. Идзуми вздыхает, вспоминая свою прошлую жизнь. Это не его вина, что его тело было слабым. Но он все еще сожалеет, что не смог сделать то, что в то время могли все. Глядя на выражение лица Идзуми, Тару чувствовал себя плохо, потому что он чувствовал, что у Идзуми был плохой момент в прошлом. «Ах, прости, что напоминаю о твоем прошлом», — Тару искренне извинился, не обращая внимания. «Самое важное — это прямо сейчас, не прошлое». Идзуми на самом деле не нуждалась в извинениях Тару. Поэтому Идзуми решила сменить тему, поскольку Идзуми стала более дружелюбной по отношению к Тару Исю. Глава 49. Запросите матч против основной команды Карасуна. Урок физкультуры закончен. Идзуми входит в раздевалку в сопровождении Тару. Остальные уже переоделись в форму, оставив этих двоих позади. Когда Тару случайно посмотрел на Идзуми во время переодевания, он воскликнул. «Какого черта? Что это за татуировка?» Тару не ожидал, что у такого тихого парня, как Идзуми, вообще будет татуировка на теле. Он попытался прикоснуться к нему, гадая, настоящий он или нет. «Эй, твой способ обращения ко мне заставит всех неправильно понять». Идзуми отступает назад, поскольку он немедленно использует свою униформу, чтобы скрыть свою татуировку. «Ты че, такой скупой?» Хотя Идзуми был немного мрачноват, Тару считал его интересным человеком, с которым легко ладить. Когда они оба собирались выйти из раздевалки, Идзуми почувствовала присутствие кого-то знакомого с ней. Идзуми обняла Тару и заставила его замолчать. Тот, кто прошел мимо, был Мафую. Идзуми на самом деле не хочет встречаться с ней из-за вчерашнего. Тару услышал шаги на высоких каблуках, проходящих мимо, поэтому он догадывается, что это была учительница. Он тихо открыл дверь и посмотрел ей в спину. Какое-то время он был загипнотизирован ее телом, затем пришел в себя. Он решил спросить Идзуми. «Кто эта прекрасная учительница? Ты не знаешь?» – спросила Идзуми. «Нет, тогда забудь об этом. Она – беспокойный учитель. Давайте вернемся в класс». И вот, они оба вернулись. Когда они оба окажутся перед дверью класса, телефон Идзуми завибрировал. Он сразу же проверил, и когда он посмотрел на него, ему показалось, что ему кто-то позвонил. Он сказал Тару идти первым, а Идзуми отправиться в какое-нибудь тихое место, чтобы принять вызов. «Привет, а...» «Привет, это Атасуна Михари из издательства Гангон, это абсолютный сенси, ах да, это я, это из-за романа, который я послал, да, нам нужно, чтобы сенси пришел в нашу компанию завтра в час дня, да, разве это не хорошо, ну, я могу пропустить урок, так что не волнуйся, класс, вы студент, можно ли пропустить случайно, не волнуйся, я получу разрешение от учителя, хотя Идзуми может просто пропустить без разрешения». «Хорошо, тогда мы ждем тебя завтра». «Спасибо, нет проблем». Затем звонок был прерван. Идзуми не ожидал, что ему понадобится всего один день, чтобы редактор позвонил ему. «Я не знаю, смогу ли я получить 20% авторского гонорара. Обычно первый таймер получает только 10%. Ладно, давай оставим это на завтра», — подумала Идзуми. Время шло незаметно. После окончания школы он вернулся домой и переоделся. Он использовал технику теневого клонирования, и его клон отправился играть в дом Кека, в то время как основная часть отправилась на поиски Шеи, так как он хотел посмотреть на его успехи в волейболе. Когда он прибывает на корт в средней школе Карасуна, он удивляется, почему он чувствует присутствие так много людей. Он взглянул, и оказалось, что это Укай Кейсин. Укай Кейсин имеет крашеные светлые волосы с карими глазами и носит повязку на голове. У него два пирсинга в левом ухе. Кейсин, который, заметив Идзуми снаружи, зовет его. «Эй, малыш, ты тоже член волейбольного клуба? Почему бы тебе не прийти сюда? И что это за внешность? Ты хочешь быть преступником?» Глаза Идзуми выкатились. «Разве ты сама не говоришь?» Остальным было любопытно, с кем разговаривал Кейсин. Поэтому они повернулись и посмотрели в сторону входа. Идзуми, Миямура. Прошла неделя, как они не видели Идзуми. Тем временем Такэда Тицу, советник волейбольного клуба, объяснил Кишину. Значит, он не ваш ученик? Какой сюрприз, можно ли позволить ему тоже поиграть? Все в порядке, Укай-кун. Он сделает Хинату и Кагияму острее, и он будет играть в противоположность нашей основной команде, сказал Иттицу. Между тем, как это, Шоу, а Абаджосе остановил вашу комбинацию с тебя? Спросила Идзуми. Хотя Идзуми знал, что Абаджосе сумел оказать на него давление, но они все равно не смогли остановить быструю атаку Шоу, так как ловкость Шоу была слишком высока. Почти, то, что ты сказал тогда, заставило меня задуматься, что делать в этой ситуации, но я не знаю, что делать, удрученно сказал Шоу. Теперь он понял, почему его быстрая комбинация с тебя не всегда срабатывает. Это потому, что враг привыкает к этому. Ну, не расстраивайся, Хината, по-моему, ты достаточно хороша. Дайчи, как капитан, очень хорошо умеет успокаивать окружающих людей. Ну, Шоуи. Идзуми внезапно позвала Шоуи. Что? Шоуи склонил голову на бок. Если Савамура-сан позволит мне сразиться с тобой, тогда я тебе покажу. Хотя я не обращал особого внимания на то, как работает ротация в волейболе, я понимаю технику каждой позиции, кроме сеттера. Идзуми сказал Шее, что он может показать, что делает спайкер, когда он смотрит на Дайчи, чтобы получить разрешение. Хорошо, у нас будет матч с кем-то, кого вызвал наш тренер, я попробую поговорить с ним. Дайчи кивнул и направился к Укаю Кейсину. Они немного поговорили, когда Дайчи указал на Идзуми, затем Кейсин кивнул. После этого они начинают разогреваться, ожидая людей, которых вызвал Кейсин. Это команда ассоциации соседей Карасуна. Подождав около 30 минут, они, наконец, приходят. Я представлю тебя всем. Это Симада Макото, Такина Уэйюсуке, Мари Юкинари и Утидзава Хидинари. Похоже, остальные заняты. Как и предполагал Савамура, Миямура будет в этой команде, а также Сугавара, ты станешь их сеттером, сказал Кейсин, приказав Сугавари Кауши быть их сеттером. Он также попросил Нишино Юю стать их либеро. Потом они услышали, как ты кричишь: «А, это Азумани-сан! Азумани-сан!» Шея машет рукой в сторону Азумани Асахи. Кейсин, который услышал Шоу, вышел наружу и указал на Асахи. «Эй, ты, должно быть, член клуба, верно? Что ты делаешь на улице и все еще носишь свою униформу? Хочешь прогулять?» Асахи, который испугался, немедленно извинился и сказал: «Мне жаль, мне жаль, я приеду немедленно». Асахи сменил форму, но он только сел на скамейку. Идзуми скривил губы. В результате он поднимает руку и говорит: «Тренер, я не согласен с моей нынешней командой и командой моего соперника». Все услышали Идзуми, которая громко сказала. Тогда Киншин отвечает ему: «Почему ты так говоришь? Если этот парень будет моей нынешней командой, это будет легкая победа», сказал Идзуми, указывая на Нишино Юю. Кейсин не знает, кто он такой, поэтому он нахмурился и задумался, шутит Идзуми или нет. Глядя на выражение лица Кейшина, Идзуми добавляет: «Этого парня можно считать либеро высокого уровня с младших классов средней школы до сих пор». Юю удивленно посмотрел на Идзуми, он был счастлив, когда кто-то хвалил его. Старые члены Карасуна знают, насколько хорош Юю. Поэтому, когда Кейсин смотрит на старых членов Карасуна, он верит, что то, что сказал Идзуми, было правдой. Поэтому он спрашивает его: «Итак, ты хочешь, чтобы он был твоим противником?» «Да, лучше сформировать основную команду Карасуна раньше. Кроме того, вон тот провинившийся дядя должен быть включен в основную команду. Я знаю, что он сильный нападающий», глядя на его руку и рост. Идзуми указала на Асахи. Некоторые из них задумались. «Разве ты не более преступник, чем он?» И те, кто знает Асахи, такие как студенты второго и третьего курсов, сдерживают смех, когда Идзуми говорит дядя в адрес Асахи. Асахи хотел отказаться, но когда Кейсин посмотрел на него, выражение его лица стало жестким. Тем временем Шея, Тобиа, Кей и Рюнаске, похоже, злятся на Идзуми, которая, кажется, смотрит на них свысока. «Почему этот парень становится таким самоуверенным всего через неделю, когда мы не видимся? Я дам ему знать, кто здесь главный. Подожди, я изобью тебя до полусмерти. Этому парню нужно преподать несколько уроков». Дайчи с улыбкой посмотрел на четверых из них. Он видел, что провокация Идзуми привела четверых из них в ярость. Затем он разговаривает с Асахи, чтобы убедить его присоединиться к его команде. После нескольких дебатов, Наконец, Асахи согласился присоединиться к основной команде, и матч может начаться через несколько мгновений. Глава 50. Волейбольный матч. Идзуми занял позицию позади среднего блокирующего, и сейчас он выступал в роли либера. Это потому, что трое других его товарищей по команде были спайкерами, один из них был средним блокирующим, а другой, Сугавара Кауши, был сеттером. Итак, Идзуми заняла последнюю позицию. На противоположной стороне формация состоит из Асахи, Кея, Дайчи в качестве спайкера, среднего блокирующего и противоположного спайкера. На их спинах Рюнаске, Юо и Тобиа. Прямо сейчас Тобиа был тем, кто подавал. Он все еще был раздражен, когда смотрел на Идзуми, потому что тот, кажется, смотрит на него свысока. Поэтому он изо всех сил старается целиться в сторону Идзуми. Мяч был подан его мощным шипом и нацелен в сторону Идзуми. «Предоставь это мне». Затем Идзуми слегка смещается вправо, точно получив мяч. Идзуми кричит: «Случайный мяч, Тобиа», который, судя по тому, как красиво была принята его подача, на некоторое время остолбенел, а затем раздраженно прищелкнул языком. Он не ожидал, что, имея всего лишь двухнедельный опыт игры в волейбол, Идзуми справляется превосходно, как опытный игрок. «Сенсей, вы уверены, что он был новичком?» Укай Кейсин спрашивает советника клуба Такаду Иттицу об Идзуми, который, по словам Иттицу, является новичком в волейболе. «Я не знаю, он друг Хинаты, который увлекается волейболом. Даже Танака и Кагеяма сказали, что Миямура был совершенно новичком, поскольку они оба были теми, кто учил Миямуру». Иттицу тоже в замешательстве. В то время как Кейсин начал размышлять, если то, что сказали те дети, было правдой, разве он не гений? Что ж, если бы у Идзуми не было группы чата, он все же не был бы гением. Асахи уже дважды пробивал по мячу, но блокировал его. К счастью, Юо спас его, и игра все еще продолжается. После четвертого раза он, наконец, смог набрать очки. Идзуми подумал: если мы не сможем набрать очки, ротация не сдвинется с места. Я приму мяч, будь осторожен. Идзуми рассказал об этом людям слева и справа от него, когда Тобиа подал мяч. Идзуми среагировала и встала в правильное положение. Сугавара-сан, высокий бросок в центр для меня. После того, как Идзуми получил мяч, он просит Кауши напасть со спины. Кауши был удивлен. Да, пожалуйста. Кауши просто кивнул и высоко подбросил его посередине. Дайчи, который увидел намерение Идзуми, закричал: будь осторожен, Миямура сейчас взорвется. Он может прыгать в высоту, как Хината, будь осторожен. Тобиа напоминает Асахи, Кея и Дайчи сзади. Тем временем Идзуми ухмыляется: я не знаю, смогу ли я одурачить вас, ребята. Затем Идзуми движется вперед и готов к прыжку, в короткий момент, когда его позиция выглядит так, как будто он собирается прыгнуть, он остановился в нужное время и, глядя на трех блокирующих, уже прыгнул первым. Посмотрев на мяч в нужный момент, он мгновенно совершает прыжок. Когда Идзуми уже дотягивается до мяча, парящего в воздухе, в поле его зрения больше нет препятствий, и он швыряет мяч в сторону Рюнаске. Бам! Рюо не успел среагировать, когда мяч приземлился на поле. Все были ошеломлены. Идзуми посмотрела на шею, подняв большие пальцы, и что-то сказала ему. Как дела, Шоу? Знаешь, это чудесное чувство, когда ты можешь обмануть своего врага. У-у-у-у-у-у-у. Все они были удивлены. На стороне Тобиа, за исключением Асахи и Юу, все они знают, что у Идзуми такая же реакция и сила прыжка, как у Шоуи, поэтому, когда Идзуми хочет нанести удар сзади, они продолжают смотреть на движение Идзуми и небрежно не смотрят на мяч, который был подброшен выше. «Это первый раз, когда я вижу его способности», — сказал Иттицу. Тем временем Кейсин был ошеломлен, он не ожидал, что есть такой талант, к сожалению, он не из средней школы Карасуна. Но потом он услышал, что Тобиа сказал, что прыжок Идзуми такой же высокий, как у Шоуи. Поэтому он на мгновение посмотрел на шею. Тогда спроси Иттицу. «Сенсей, прыжок Хинаты тоже понравился ему?» Кейсин указал на Идзуми. «Да, Хината может прыгать, как он. Идзуми, научи меня, научи меня». Шоуи приближается к Идзуми с ярко сияющими глазами. «Остановись, я научу тебя позже, мы все еще в матче», — сказала Идзуми. После короткого момента матч продолжается до тех пор, пока позиция Идзуми не переходит к вингу-спайкеру, а Шоуи не выходит на корт. Команда Идзуми получила услугу прямо сейчас. «Шоу, пока я здесь, ты не сможешь набрать очки. Давай посмотрим, сможешь ли ты остановить меня или нет», — уверенно сказал Шоуи. «Мяч, полученный Дайчи, Идзуми концентрируется, глядя на тебя, и чувствует исходящее от него намерение». Идзуми ухмыльнулся, а затем мгновенно переместился так, что тебя его не заметил. Он мог чувствовать намерение тебя, который делает минусовый темп с Шоуи. Тебя слишком поздно понимает, что Идзуми уже был перед Шеей после того, как он выбросил мяч. Бам! Удар был идеально заблокирован, и команда Идзуми сравняла счет. «А-а-а, черт, он снова достал меня». Шея был расстроен, так как его шип был заблокирован Идзуми. «Он был передо мной, когда я собирался бросить Хинате, как он мог внезапно исчезнуть и заблокировать шип Хинаты?» Тебя чувствует страх перед инстинктом Идзуми, как будто Идзуми может читать его мысли. Но потом он покачал головой. Итцу знал, насколько удивительны Тебя и Шоуи, но уметь отлично блокировать, это очень важно. Тем временем Кейсин, Итцу и команда ассоциации соседей Карасуна были ошеломлены. Глядя на то, как быстро атакуют Тебя и Шоуи, уже достаточно удивительно, но иметь возможность следить и блокировать идеально. Разве это не невероятно? В своих мыслях они хотели бы спросить, как он это сделал. Хотя, в настоящее время, Идзуми не использовал слишком много сил и не подавлял свою силу. Если Идзуми использует только свою текущую подавленную силу, он, возможно, не сможет блокировать, если тебе удастся обмануть его. Идзуми нужно было только немного подтолкнуть, так что Шоуи подумает, как выбраться из этой текущей ситуации. «Шоуи, придумай другой способ. Вы не всегда можете использовать эту технику. Тогда, что мне делать, Идзуми?» — спросила Шея. «Попробуй другой метод атаки, точно такой же, как то, что я сделал». Затем Шоуи кивнул. Итак, матч продолжается еще раз. Команда Идзуми получила услугу и получила ее от Асахи. Тебя огляделся и, увидев Идзуми, ухмыльнулся ему. Идзуми продолжает смотреть на тебя, когда Шоуи уже прыгает. Идзуми сдвинулся с места, как будто хотел двинуться к Шоуи, поэтому тебя решил бросить в Рюнаска. И снова Идзуми предсказала тебя. Его фальшивое движение, заставившее тебя бросить мяч, контролировалось Идзуми. Идзуми сделал мягкий блок, когда он кричал: «Отдай это мне». Тебя нахмурился. Он чувствовал, что Идзуми действительно знает, куда он хочет бросить мяч. Бросок, сделанный товарищами Идзуми по команде, был недостаточно высок. Он прыгнул и заставил Ши подскочить. «Суга-сан, высокий бросок!» — Идзуми кричит на Кауши. Затем Кауши сделал высокий бросок. Прямо сейчас он не делает фальшивых движений. Идзуми, которая была в воздухе, посмотрела на блокиратор. Он целится в кончик правого пальца Тебя и пронзает его. Это в квартале отсюда. И команда Идзуми получила еще одно очко. «Видишь ли, есть много способов набрать очки. Ты ведь понимаешь, что мой рост не сильно отличается от твоего, верно? Что ты об этом думаешь?» — самодовольно сказала Идзуми. То, что показал Идзуми, было техникой обхода блокирующего, и дало им понять, что может быть команда, у которой есть невероятный средний блокирующий, подобный тому, что сделал Идзуми, чтобы блокировать последовательную атаку. «Удивительно», — сказал Шою. «Так хочешь научиться?» «Да, да, да. Называй меня хозяином». «Да, учитель». Ха-ха-хо-ха. Пошутив некоторое время, они продолжают играть, и Идзуми сказал им, что он не станет серьезным, если команда Шеи не заставит его играть серьезно, что вызвало у них раздражение. После окончания матча Идзуми разговаривает с Кейсином, а он также звонит Шее и Тебя. «Шоу, когда ты делаешь эту быструю атаку с Тебя, ты можешь открыть глаза?» — внезапно спросила его Идзуми. «Я не могу». «Тогда попробуй открыть глаза, когда будешь прыгать», — сказал Идзуми, но Тебя опроверг его. «Он не может этого сделать». «Ты уверен? Как сеттер, вы должны были раскрыть его потенциал, а не сдерживать его. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, верно? Как парень из Ойковы». Когда Идзуми упомянула Ойкову, Тебя закрыл рот. «План таков: тренер позволит Шоуи тренировать другой вид атаки, точно так же, как это делал я. Финт, блок-аут и отскок. Кроме того, вам также нужно знать и тренировать один и краткое, два и краткое и три и краткое темпы. Если ты сможешь пройти это, твой следующий турнир может пройти более гладко». Идзуми рассказала Кейсину подробный план. «Что касается тебя, когда вы отдаете бросок Шоуи, можете ли вы позволить мячу остановиться на полпути? Я имею в виду, что ваш бросок внезапно останавливается перед ладонью Шоуи. Вот так, затем Идзуми рисует на маленькой доске и тщательно объясняет тебе, если обе их комбинации выровняются, они смогут встретиться с Сиротаризовой, хотя Идзуми уверен, что нынешняя команда Карасуна не сможет этого сделать, если другие не будут стремиться стать сильнее. Глава 51. Контракт. Когда Идзуми направляется к своему дому, воспоминания начинают всплывать на поверхность. Затем он слегка улыбается. «Понятно, вместе готовим торт». «Да», — он бормочет тихим голосом. Воспоминания, которые он получил, были от его клона, который играл в доме Кека. «Но я не ожидал, что Кека захочет научиться печь торт». Идзуми не могла дождаться завтрашнего дня. Следующий день, во время обеденного перерыва, Идзуми решила вернуться. «Хари-сан, мы можем немного поговорить?» Идзуми решила поговорить с Кека в школе. Кека просто кивнула и последовала за ним, в то время как все в классе были ошеломлены. Идзуми разговаривает с ней немного тише. «Я должен был пойти в сейчас, я пойду к тебе домой после того, как закончу свои дела. МММ, у тебя есть бизнес?» Кека мило наклонила голову. «Хорошо, я расскажу тебе позже, хорошо. Возможно, я немного опоздаю, но я дал тебе обещание, так что я должен прийти», — сказала Идзуми с улыбкой. «Хорошо, увидимся позже». Кека кивнула, глядя, как Идзуми уходит. Затем она вернулась в класс. Все смотрели на нее с любопытством, как будто думали, что Идзуми признается ей, но получила отказ. Спрашивает ее Юки: «Хари, с каких это пор ты сблизился с Миэмурой?» Кека была ошеломлена, а затем солгала: «Я встретила его в его магазине, когда покупала торт». Несколько девушек рядом с Кека услышали и удивленно спросили: «Торт? Да, его семья держит кондитерскую, и моему младшему брату это нравится». Кека не могла сказать, что познакомилась с Идзуми, когда он привел ее младшего брата домой. Поэтому Кека сказала обратное: «Но что, если они встретили Миэмуру в таком обличье? Я должна сказать ему позже». Кека не понимала, что она ревнует и не хочет, чтобы кто-то встречал его с его внешним видом. «Тогда что он тебе сказал?» — снова спросила ее Юки. «Должен ли я сказать им?» «Угу, это сбивает с толку. Что мне делать?» «Миэмура, пожалуйста, помоги мне», — мысленно попросила Кека. Уже почти час дня. Идзуми прибыла в издательскую компанию «Гангон». Идзуми подошла к секретарше и сказала: «Извините, мисс, у меня была назначена встреча с редактором по имени Атасуна Михари. Вы можете уведомить ее?» «Да, пожалуйста, подождите минутку», — сказала секретарша. Через некоторое время кто-то сопровождает его в кабинет Атасуны Михари. Когда Идзуми заходит в свой кабинет, Михари приветствует его. «Так ты тот, кто прислал этот сценарий?» «Да, просто использую Ultimate Sensei в качестве моего псевдонима. Меня зовут Миэмура Идзуми, приятно познакомиться», — вежливо приветствует ее Идзуми. Хотя он был удивлен, когда оказалось, что она была Атасуной Михари из того аниме «Мангака и ассистент». Ему показалось странным, что она была здесь не редактором манги, а редактором романов. «Ах да, меня зовут Атасуна Михари. Я бы прочитал сценарий, честно говоря, это очень хорошее начало. Как выглядит иллюстрация на обложке? Или, может быть, там тоже есть иллюстрации персонажей?» — сказал Михари. «Есть, но я не отправил его вместе со сценарием». Затем Идзуми достала флеш-диск и сказала ей, на какую страницу будет помещена иллюстрация. Когда она закончила, они сразу же заговорили о бизнесе. «Итак, я дам вам контракт. Вам выплачиваются роялти, основанные на розничной цене. Вам будут платить каждый раз, когда ваша книга разойдется тиражом в 5000 экземпляров. Поскольку вы новичок и не так много людей знают ваше имя, ваши гонорары сначала составляют всего 10%, и они будут соответственно увеличены, как только ваша популярность возрастет». Михари подробно рассказал об оплате Идзуми. «Понятно, значит, для новичка невозможно получить более высокие гонорары», — подумала Идзуми. Потом он говорит: «Хорошо, я принимаю твои условия, но когда мне нужно выпустить следующую книгу?» — с любопытством спросила Идзуми. «Это зависит от тебя до тех пор, пока ты не бросишь его, но обычно полугодие должно быть хорошим. Хотя, если ты сможешь сделать это быстрее, тем лучше», — объяснил Михари. «Ну, если я откажусь от этого, я не смогу получить контракт. Более того, я получу плохое представление о любом редакторе». Идзуми немного пошутила: «Итак, когда выйдет ваша следующая книга?» Михари подперла подбородок тыльной стороной ладони, слушая его. Может быть, 2 или 3 месяца. И еще, я мог бы представить еще один роман. Хорошо, а Тасуна-сан, Идзуми спросила ее, подойдет ли, по его мнению, еще одна история или нет. Да, это хорошо, но вы не должны писать слишком много, потому что это будет вредно для вашего тела. Судя по твоей скудной информации, ты все еще ученица старшей школы, верно? Осторожно спросила Михари. Ах да, спасибо, но на самом деле все в порядке. Хотя я уже придумал сюжет для следующего романа. Действительно, тогда покажи это мне. Михари тут же попросила его показать сюжет другого романа, который он хотел представить. Посмотрев на присланный им сценарий предыдущего романа, она поняла, что это шедевр, и она не могла удержаться от любопытства, когда Идзуми сказал ей, что он придумал сюжет для другого романа. Она читала его понемногу. Год 20XX, была создана игра виртуальной реальности, название Sword Art Online, игра в виртуальную реальность. Она посмотрела на Идзуми, которая просто кивнула. Михари продолжает читать. Игра виртуальной реальности становится мертвой игрой, когда запускается официальная игра, и все игроки оказываются в ловушке внутри, потому что они не могут выйти из системы. Нервно-паралитическое устройство, которое использовалось для игры, было запрещено отключать принудительно. В противном случае игрок умрет. Михари приподняла брови. Она спросила Идзуми. Это можно было бы хорошо продать. Когда ты планируешь отправить сценарий, Миа, это должен быть Ultimate Essence. Ну, примерно неделю, если я не буду занят. Или, может быть, месяц, я не знаю. Это зависит от продаж этой книги, сказал Идзуми, поскольку он не был достаточно уверен, когда упомянул сценарий Коносубы. Понятно, так ты ждешь этого. Да, тогда я постараюсь помочь, чем смогу. Хотя ты новичок, у тебя есть потенциал, заверила его Михари, несколько раз похлопав его по плечу. Минутку, я подготовлю контракт. Затем она сосредоточилась на своем компьютерном объявлении, что распечатает контракт и еще кое-что для Идзуми. Сначала заполните это, сказала Михари, протягивая ему бланк. Форма содержит более или менее личные данные, и ему нужно было ее заполнить. Имя, псевдоним, адрес электронной почты, номер, банковский счет и т.д. А мне это нужно? Спросила ее Идзуми. Конечно, иначе как бы я мог вам заплатить, но по какой цене вы бы продали этот роман за книгу? Идзуми хотела знать, но он не знает, скажет ли она ему. Через несколько мгновений Михари ответила, около 700-900 иен за книгу. Понимаю, спасибо, что рассказала мне, сказала Идзуми с улыбкой. Ах да, если ваш роман состоит по крайней мере из 5 томов, наша компания попытается связаться с анимационной студией для адаптации, так что после этого ваша серия романов может стать хорошо известной, потому что адаптация повысит популярность автора. Михари объяснила автору, насколько хороша адаптация аниме. Эта новость была достаточно хорошей для Идзуми, но, похоже, в данный момент он не может получить достаточно денег. Похоже, ему нужно отменить план, чтобы получить базу и сосредоточиться на том, что он может сделать прямо сейчас. После подписания контракта Михари знакомит его с остальными сотрудниками компании. Айта Юки, Ашису Сахата и Матом Минана были здесь, как и ожидала Идзуми. Прошло несколько часов, и Идзуми попрощалась с Михари и остальными. Он посмотрел на часы, которые показывали уже 5 часов вечера. Он прямо сейчас направляется к дому Кека. Глава 52. Чертова обстановка Ромкома. Прибыв в дом Кека, Идзуми была встречена самой Кека. Кека впустила его. Мне жаль. Кека так внезапно извинилась, что Идзуми наклонил голову. Зачем? Я рассказала нашим одноклассникам, что ваша семья владеет кондитерской. И я встретил тебя там, сказала Кека, опустив голову. Эх, разве это не хорошо, что ты рекламируешь мой магазин? Идзуми пришла в замешательство. Но все будут знать, как ты выглядишь за пределами школы. Я этого не хочу. Кека мило надула губки. Кека имеет в виду, когда волосы Идзуми спускаются на затылок, собранные в маленький хвостик, а несколько челок обрамляют его лицо, в то время как глаза Идзуми расширились, поскольку он был ошеломлен. Он бессознательно бормочет. Как мило. Кека была удивлена, что Идзуми вдруг сказала это, заставив ее дернуть щекой, когда она сказала, не говори ничего такого неловкого. Хорошо, хорошо, съеб, переключи мой жик. Идзуми просит Кека перестать дергать его за щеку. После того, как Кека отпустила его, Идзуми спрашивает, тогда, что ты хочешь предложить, если наши одноклассники придут в мой магазин. Хэймэмэм, притворяешься другим человеком? Спросила Кека в ответ. Угу, но зачем притворяться? Идзуми что-то тихо бормочет. В любом случае, какие у тебя были дела, которые заставили тебя пропустить урок? С любопытством спросила Кека. Идзуми внезапно ушла без разрешения учителя. Значит, это должно быть что-то важное. Ах, я только что получил контракт от редактора, потому что мой роман будет опубликован. Роман, я не ожидал, что ты сможешь его сделать. Что это за роман? Хочешь посмотреть? Я тебе покажу. Идзуми достал ноутбук из своей сумки и включил его. Идзуми показывает ей свой роман, хотя он не знает, подходит ли он ей по вкусу, так как Кека любит ужасы или триллеры. Кека немного почитала его, когда ей показалось, что это достаточно интересно, она продолжает. Это достаточно весело, я надеюсь, что ваша книга позже станет популярной, сказала Кека. Что ж, ваша поддержка принесет мне удачу. Идзуми с улыбкой посмотрела на Кека, затем она покраснела. Хари-сан, мы можем поговорить друг с другом в школе, почему нет? Ты тот, кто никогда не хотел разговаривать, сказала Кека. Но я думал, что это разрушит твой имидж, раз ты так популярен. Ха-ха, почему тебя это волнует? Кека была немного раздражена, когда услышала, что сказала Идзуми. Но ты также не разговаривал со мной, удрученно сказала Идзуми. Кека была ошеломлена, затем ее лицо покраснело. Но это неловко, если я возьму инициативу на себя, это должен быть ты. Почему ты смущаешь Хари-сан? Идзуми ухмыльнулась ей, что вызвало у нее раздражение. Это потому, что ты глупый. Идзуми усмехнулась, глядя на то, какая Кека милая. Давай испечем торт, сказала Идзуми. Затем Идзуми учит ее, как приготовить вкусный торт. Кроме того, Идзуми была той, кто готовил ингредиенты, так как Кека не знает, какие ингредиенты ей нужны для приготовления торта. Глядя на ингредиенты, спрашивает Кека, какой торт ты бы хотела испечь? Красный бархатный торт, ответила Идзуми. Что это за торт? Она понятия не имела, что это за торт, поэтому не знает, что такое красный бархат. Что ж, скоро ты увидишь. Это примечание к ингредиентам. И я научу вас, как это сделать шаг за шагом. Ты мог бы сначала прочитать его, если хочешь. Красный бархат – это, по сути, шоколадный торт, приготовленный с небольшим количеством какао-порошка. Какао вступает в реакцию с кислым уксусом и пахтой, что, в свою очередь, делает пирог влажным, легким и пышным. Идзуми научила Кека сначала делать глазурь из сливочного сыра. После этого они приступают к приготовлению торта. Идзуми стояла позади Кека, пока он инструктировал ее. Она чувствовала его дыхание, когда он давал ей указания, от которых она краснела, а ее сердце билось быстрее каждый раз, когда Идзуми говорила. Кека внезапно обернулась, и это произошло, когда Идзуми тоже посмотрела на нее. Внезапная тишина, как будто время замерло на какое-то время. Их лица были так близко друг к другу, как будто они хотели поцеловаться. Сердце Идзуми забилось быстрее, когда он увидел, как мило выглядит Кека с близкого расстояния. Лицо Идзуми приблизилось к ней, как будто он хотел этого. «Старшая сестренка, я голоден», — послышался громкий голос. Идзуми и Кека начали расходиться со смущенным видом. «Черт возьми, что? Черт возьми, это за шаблонная обстановка ромкома», — мысленно кричит Идзуми с раздражением. «Что? Черт возьми, он хотел сделать. Мое сердце, кажется, вот-вот остановится». Тем временем Кека покраснела, а ее лицо покраснело, как помидор. Она успокоила себя, а затем сказала Соте: «Подождите минутку». Из-за того, что только что произошло, Идзуми научила ее нормально печь торт. Пока ждали, пирог выпекался в духовке. Кека приготовила блюда и напитки для Соты и Идзуми. Кека молча смотрела на Идзуми из-за того, что произошло некоторое время назад, когда она думала, есть ли у Идзуми к ней чувства. Она хотела спросить, но это неловко. Поэтому она избавляется от этой мысли. «Какой ароматный! Что ты приготовила, старшая сестренка?» После того, как Сота поел, он почувствовал какой-то запах с кухни. «Кажется, торт был испечен, давайте соберем торт», — сказала Идзуми. Кека кивнула, и Сота последовал за ними сзади, его глаза ярко засияли, когда он услышал, что они испекли торт. Полчаса спустя, торт был готов. Это выглядит так мило, и Идзуми даже сделал на нем сердечко, когда он преподносил его Кека, что заставило ее покраснеть. Когда Кека разрезала торт, она была удивлена, «Потому что, он такой мягкий и пушистый», — сказала Кека. «Дай мне попробовать, дай мне попробовать». Сота радостно поднял руку. Он также чувствует, что торт был таким мягким после того, как он отрезал кусочек. Когда Кека и Сота попробуют его на вкус, он такой влажный, легкий и пушистый одновременно. Кека прокомментировала это с горящими глазами. «Вкус довольно мягкий, но ароматы деликатно насыщенные. Это вкусно». Сота ел с удовольствием. Идзуми просто улыбается, глядя на их счастливое выражение лица, когда они ели торт. Он не знает, сможет ли Кека позже сделать это сама. «Ну, я могла бы научить ее в любое время, если ей понадобится помощь», — подумала Идзуми. После того, как они втроем съели торт, Сота ушел и, похоже, направился в свою комнату, оставив Идзуми и Кека. Из-за того, что Идзуми сделала в то время, ситуация стала неловкой. Даже Идзуми не знает, что ему нужно было сказать прямо сейчас. Кека собралась с духом, чтобы спросить. «Привет, Миямура». «Да, чего ты хотел в то время?» Кека имела в виду, когда Идзуми чуть не поцеловала ее. Она даже покраснела, когда спросила его об этом. Идзуми был ошарашен, так как не ожидал, что Кека спросит об этом. «Должен ли я сказать ей, что она мне понравилась с первого раза, как я ее увидел?» Он был в затруднении. Он недостаточно уверен в себе, чтобы признаться ей в это время, но, глядя на ее покрасневшее лицо, Идзуми подумал, что у него может быть шанс. «Хари-сан, я дома», — послышался женский голос из-за двери. Это была мать Кека, Юрика. Идзуми хотел разрыдаться сейчас, когда вены вздулись на его голове. «Эта гребаная шаблонная обстановка Ромкома убивает меня», — мысленно кричит Идзуми. Он не ожидал, что, когда он собирался признаться Кека, вернулась ее мать. «Ара, я потревожил вас двоих, прости, мама должна была прийти немного позже», — сказала Юрика, держась за щеку и ведя себя мило. Идзуми вздохнул, а затем сказал Кека и ее матери возвращаться. «Увидимся завтра». Идзуми машет рукой Кека. Кека кивнула головой и помахала ему в ответ. Когда Кека возвращается в дом, ее мать спрашивает ее: «Так на каком этапе вы двое?» «Мама, мы не такие». Кека покраснела. «Он еще не твой парень?» Юрика была удивлена. «Это не так, тогда чего же ты ждешь? Он красивый, заботливый, и его кондитерская тоже пользуется популярностью. Бьюсь об заклад, он мог бы сам испечь вкусный торт», — сказала Юрика. Кека просто молча слушает свою мать. Юрика продолжает: «Более того, ты хочешь отпустить его с другой девушкой? Он красив, так что должен же быть кто-то, кому он нравится». Кека вдруг представила, как Идзуми гуляет, выходит на улицу или даже женится на другой девушке. «Я не хочу, чтобы это случилось», — воскликнула Кека так внезапно, а затем посмотрела на свою мать, которая улыбнулась ей, что заставило ее смутиться. Глава 53. Путешествие в этот мир. Как только Идзуми вернулся в свою комнату, он сразу же позвонил Табане по видеосвязи. «Привет, привет всем, идол, гений Табане Тян здесь». Идзуми дергает губой и говорит: «Ну что, ты завтра занят?» «Нет, в чем дело, в чем дело? Ты хочешь пригласить меня на свидание? Ты плейбой», — подразнил Табин. «Эй, прекрати это, я не буду флиртовать с тобой, проклятая злодейка». «Что ты имеешь в виду, злодейка? Ну, не бери в голову. В чем дело? Мне нужна помощь. Ты самый гениальный человек, которого я знаю. Итак, мне нужно спросить тебя». Затем Идзуми объяснила, почему он хотел встретиться с ней, а именно как создать искусственный интеллект. Идзуми знала, что у каждого есть искусственный интеллект, поэтому Идзуми считает, что Табане должен что-то понимать в ИИ. Она просто сказала ему, чтобы он приходил в ее мир в любое время, и Идзуми сказала ей, что он придет утром, потому что в выходные нет школы. Следующий день. Так как прошлой ночью Идзуми не принимал ванну, он собирается принять ванну прямо сейчас. «Кяа!» Мафую в панике вышла из своей комнаты. Она не понимает, что собирается разбиться с Идзуми, поэтому Идзуми останавливает ее. Она бессознательно крепко держит Идзуми за руку. Идзуми почувствовал мягкую пухлость в своей руке, которая заставила его тихо выругаться. «Какого хрена, эта демонесса хочет соблазнить меня? Что ты делаешь?» Он пристально посмотрел на Мафую, которая все еще была чем-то напугана. «Ктаракан». Мафую, которая была напугана, указала на свою комнату. Идзуми вздыхает, затем входит в комнату. Каково же было его удивление. «Черт возьми, как у женщины может быть такая грязная комната?» — как после кораблекрушения. Идзуми раздраженно взъерошила голову. «Но-но-но, я занята», — сказала Мафую. «Это не может считаться оправданием. Я помогу тебе убраться, но в следующий раз сделай это сам». «Хорошо», — Идзуми смотрит на Мафую, чтобы убедить ее. Не дожидаясь ответа Мафую, он входит в ее комнату и запирает дверь, так как не хочет, чтобы она знала о его способностях. 10 минут спустя Идзуми вышла из своей комнаты. Он смотрит на Мафую, когда говорит: «Все сделано, в следующий раз я тебе не помогу». Затем Идзуми ушла, но Мафую останавливает его и говорит «Спасибо». Мафую странно смотрит на него, но когда ее глаза скользнули по его обнаженному телу, она заметила татуировку, которая лишила ее дара речи. Он не только носит пирсинг, но у него также есть татуировка. По ее мнению, Идзуми был трудным ребенком, и очень трудно заставить его поведение не отклоняться от правильного пути. Он вообще не будет прислушиваться ни к ее советам, ни к советам своих родителей. Мафую вздыхает и бормочет: «Что я должен делать?» Телепортировавшись в другой мир, Идзуми оглядывалась по сторонам. В поле его зрения попало несколько высоких зданий. Технологии в этом мире более продвинутые. Похоже, ему нужно многому научиться в этом месте. Идзуми немедленно зовет Табане, чтобы он пришел. Знания о научно-фантастических технологиях из этого мира имеют цену в 10 тысяч долларов, что дороже, чем в первый раз, когда был открыт магазин в приложении группы чата, потому что в то время была цена со скидкой. Идзуми нужно было сэкономить больше магазинных монет, поэтому он не беспокоится о том, что продается в магазине в данный момент, так как сначала хотел научиться внутреннему мастерству. Есть большая вероятность, что он сможет пробудить Бусашоку Хаки и Хаошоку Хаки, потому что внутренний навык серебряного ранга закаляет тело, в то время как внутренний навык золотого ранга может тренировать его силу воли. Это похоже на основание Бусашоку и Хаошоку Хаки. Некоторое время спустя Табани пришел с ней, и вдруг она нападает на него. Бум-бум-бум. Похожая на энергию ракета была выпущена из нее, но она проходит через его тело, так как сейчас он человек ветра, который может даже сам стать ветром, хотя ему нужно 3 дня, чтобы привыкнуть к своему телу. «Какого черта ты делаешь?» — сказала Идзуми раздраженным голосом. Территория вокруг него была разрушена атаками Табани. «Хи-хи-хи, я просто хочу попробовать, раз у тебя такой мощный фрукт», — хихикнув, сказал Табани. «Неси меня, все заметят нас, я не могу двигаться быстрее, как ты». Идзуми видела, что приближается много людей, поэтому Идзуми попросила Табани убраться отсюда. Прибыв в лабораторию Табани, Идзуми пожаловалась: «Какого черта ты просто приветствуешь своего друга с оружием, если другие, кто пришел, могут умереть, ты же знаешь, ТСК, не стоит недооценивать самого гениального Табанитина, я знаю, как вычислять силы других людей, так что тебе не о чем беспокоиться». Табани несколько раз повела указательным пальцем слева направо. «Значит, в конце концов, ты все еще хочешь быть злодейкой, которая контролирует твою сестру и младшего брата Белого Рыцаря». Идзуми знала, что Табани была большой злодейкой, которая несколько лет назад устроила большой инцидент и снова станет злодейкой, чтобы раскрыть потенциал своей сестры и младшего брата Белого Рыцаря. И Идзуми догадалась, что она прочитала роман, так как у нее много свободного времени, в отличие от Казумы, у которого даже нет времени на отдых. «Конечно, разве этот мир не будет скучным, если я этого не сделаю? Правда, в таком научно-фантастическом технологическом мире, как этот, было бы скучно, если бы не было большого события. Должен ли я сделать один, например, украсть ядро?» Идзуми ухмыляется. Поскольку злодейка в этом мире была членом его группы, он мог бы помочь ей. По крайней мере, до тех пор, пока мир не будет разрушен, все будет в порядке. Может быть, позже. Ах да, Табанитян, научи меня создавать и, пожалуйста, как есть. Нет, просто расскажи мне о программировании и о том, как программировать. Хорошо, подожди минутку. Табани кивнул. Когда она уже собиралась уйти, Идзуми снова окликает ее. Могу я тоже попробовать это? Интересно, смогу ли я им воспользоваться или нет? Спросила Идзуми. Ему было любопытно, почему только женщины могли использовать это. Возможно, Табани, который был создателем, сделал невозможным использование его мужчиной. Табани сказал ему, что он мог бы попробовать, если бы мог, поэтому Идзуми пошла к месту, где хранилась ИК. Сначала он попытался прикоснуться, но никакой реакции. Затем он снова попытался использовать энергию внутри своего тела. Он может видеть реакцию находящегося перед ним при использовании энергии внутри его тела. Может быть, потому, что люди из этого мира не могут манипулировать такой энергией, поэтому они не смогли бы активировать ее. Между тем, все женщины могли бы использовать его, потому что Табани установил, чтобы он подходил им. Идзуми повернул голову и, увидев подошедшего Табани, прекратил свой эксперимент. «Итак, тебе это удалось?» – спросил Табани. «Да, кажется, достаточно использовать энергию внутри моего тела», – кивнула ей Идзуми. Но потом ее глаза внезапно ярко засияли. Идзуми отступает назад, так как у него плохое предчувствие. «Эй, хи-хи-хи-хи, стань на мгновение моим экспериментом, Идзуми-тян. Я научу тебя всему позже», – сказал Табани, подходя к нему ближе. Идзуми превратила его тело в ветер, так что, если Табани не овладеет хаки или силой души, она ничего не сможет с ним сделать. Чи ты невеселая. Табани надулся и сдался. Глава 54. Она злится. И Идзуми, и Табани обсуждали искусственный интеллект, его развитие и самоэволюцию, которая заставила Идзуми задуматься об созданном в онлайн искусстве меча, и о том, что развитие было похоже на человеческое, которое с раннего возраста до взрослого называлось высокоадаптивным искусственным интеллектом снизу вверх, хотя и ИИ и САА немного отличаются. В САА существует два вида искусственного интеллекта, один из них и сверху вниз. Этот вид и был построен из программы поверх существующей компьютерной архитектуры и даже может быть написан и смоделирован для имитации человеческого поведения. Такой ИИ – это то, что нужно Идзуми. Он надеется, что Табани сможет создать такой ИИ. Другой – это ИИ снизу вверх, который обычно выглядит как обычный NPC в игре, который соответствующим образом запрограммирован. Более продвинутый из них создается путем клонирования человеческого флуктлайта, репликации структуры человеческого сознания, создание искусственного пульсвита, который является клоном новорожденного ребенка и может воспитываться как искусственный пульсвит, называется высокоадаптивным и снизу вверх, или, можно сказать, продвинутым и снизу вверх. К сожалению, Табани не знает, как превратить мир виртуальной реальности в развивающийся высокоадаптивный искусственный интеллект, даже если она успешно создала такой продвинутый и снизу вверх. Их обсуждение заканчивается через 5 часов. Идзуми почувствовал, что его желудок пуст, поэтому Табани пригласил его поужинать на улице. В ресторане Табани заказывает официантке отдельный столик. Идзуми использовал свою способность ветра, чтобы их разговор не просочился наружу. «Табани-тян, ты можешь дать мне кристаллы времени. Это хлопотно, если мне нужно будет поехать в Люксембург». Идзуми обратилась с просьбой. Кристаллы времени являются сырьем для ядер ИС, но их можно найти только в Люксембурге. Лучше спросить Табани, так как у нее есть все необходимые, чтобы сделать это. Идзуми хотел попробовать создать ИИ, используя кристаллы времени с дополнительными компьютерными программами, поэтому ИИ, который он создал, может быть лучше, чем ИИ, который является единственным ответом на мысли пилота. Что касается нисходящего ИИ, то лучше оставить его на некоторое время, так как у него еще нет такой способности. Согласен, но у меня есть условие, сказала Табани, когда он положил ее подбородок на руки. Неужели ты хочешь, чтобы я потом приставал к твоей младшей сестре и этому парню Итике? Идзуми поднял брови. Точно, ты очень хорошо меня знаешь, Идзуми-тян, сказал Табани с усмешкой. Это потому, что у тебя расстройство личности. Идзуми успокаивает лицо. Он удивлялся, как ее младшая сестра могла выносить такого рода старшую сестру. Идзуми вздыхает, и он смирился с ее поведением. Но ты должен помочь мне сделать костюм. Есть и есть. Это своего рода вымысел, если вдруг появляется человек с таким количеством способностей. Табани согласился. Они немедленно вернулись в лабораторию Табани и вместе начали создавать ИС для Идзуми. Бзззззз. Завибрировали телефоны Идзуми и Табани. Идзуми с любопытством посмотрела так, как будто у нее была какая-то миссия. Но оказалось, что это просто Луффи, который прислал фотографию. Глаза Идзуми широко раскрылись. Это фотография разыскного плаката Баунти. Идзуми, пиратский ниндзя, живой или мертвый, 130 000 ягод. Черт возьми, это довольно высоко. Удивленно воскликнула Идзуми. Он не ожидал, что, победив пользователей Логиа, его награда превысит 100 миллионов. Соломенная шляпа. Идзуми, ты потрясающая. Куроника. Как он это сделал, Кадзума? Он, должно быть, бесчинствует на каждой базе морской пехоты. А потом все члены группы заговорили о том, что сделала Идзуми, чтобы получить высокую награду. Табани на самом деле хотел дать Идзуми ядро ИС, но Идзуми пока отказался, так как хочет сделать ядро сам. Если бы он мог создать ядро ИС, которое можно было бы назвать и, который мог бы обрабатывать мысли людей, тогда он уже сделал огромный шаг, чтобы создать искусственный интеллект, подобный миру Сао. Идзуми верит, что Табани могла бы это сделать, но Идзуми немного боится своей личности, и она тоже может запрограммировать и на что-то странное. Так что будет лучше, если Идзуми сможет сделать это сам. Так ты планируешь сделать идола, похожего на голограмму? Это очень интересно, сказал Табани. Он рассказал ей, что он планирует делать с ИИ. Оказалось, что Идзуми хотела, чтобы виртуальные 3D-идолы стали более реальными личностями и чтобы они могли взаимодействовать с людьми. Да, разве это не мило? Но над этими вещами нужно много работать. Мне может понадобиться от полугода до одного года, чтобы закончить его, сказала Идзуми. Да, это сложно, но не невозможно. Если тебе понадобится помощь, просто позвони мне. Табани просто слегка улыбается, когда она предлагает ему. Ты же не сделаешь что-нибудь странное с моей программой искусственного интеллекта, верно? Подозрительно спрашивает ее Идзуми. У Табани веселый характер, но она все еще большая злодейка в своем мире, поэтому Идзуми немного опасается ее. Ее выходка не убьет Идзуми, но если что-то случится, ему нужно начать все сначала. Когда Идзуми программировал, его телефон снова завибрировал. Сейчас уже 8 вечера, так что он подумал о своей матери, которая ему звонит. Хотя он задавался вопросом, почему, потому что он уже сказал ей, что Идзуми не вернется домой сегодня вечером. Но потом подумайте еще раз, он сейчас в другом мире, возможно ли связаться друг с другом, кроме участников группы чата? Он с любопытством достал телефон, и тот, кто ему звонит, Кека. Он подумал, что, поскольку сеть между миром иная, люди, кроме членов группы чата, не могут связаться с ним. Но, похоже, это не так, может быть, потому, что телефон из группы чата особенный. «Привет, Хари-сан, как дела?» – спросил ее Идзуми, удивляясь, почему она вдруг позвонила ему. «Ты завтра свободен, не так ли?» – Саута спросила, можешь ли ты прийти или нет. «Саута, да, не она сама», – Идзуми решила подразнить ее. «Это действительно Саута, что ты имеешь в виду? Разве не ты сам хочешь, чтобы я пришел?» – Идзуми усмехнулась, когда он подразнил ее. «Че-че, что ты имеешь в виду? Не будь таким глупым, Миямура». Голос Кека дрогнул. «Э-э-э, ты не хочешь меня видеть?» Идзуми издала удивленный голос. «Нет, ой, мой он». Прежде чем Идзуми успел закончить свои слова, Табани, который пришел снаружи, громко сказал. «Идзуми-тян, я приготовила тебе постель». Идзуми заметила, что Табани пришел, но было слишком поздно, чтобы остановить ее в такой ужасный момент. «Черт возьми, это плохо. Миямура, кто это?» «Э-э-э, она моя подруга. Я кое-что с ней выясняю». Идзуми сказала ей что-то двусмысленное. «Эй-эй, Идзуми-тян, кто это?» – спросил Табани, когда она приблизилась к нему. «Заткнись, глупый кролик!» – раздраженно крикнула Идзуми. Потом он говорит по телефону. «Это недоразумение, Хари-сан, она. Мне все равно. Не приходи сюда больше». Кека издала сердитый голос и выключила звонок. С тех пор, как Юрика рассказала Кека о том, встречается ли Идзуми с другой девушкой, она боялась, что то, что сказала ей Юрика, станет реальностью. И теперь, когда она позвонила Идзуми, она услышала рядом с Идзуми девичий голос, который заставил ее не соображать. Она была зла, ревнива и обижена. Затем немедленно отключите звонок, не дожидаясь объяснения Идзуми. Идзуми посмотрела, как ее звонок прервался. Он почесал волосы и подумал о том, как объяснить ей. Тем временем Табани, который был рядом с ним, сказал.